Отчего-то первым делом глаз художницы выцепил строчку про перенаправление урона. На доспехе отторжения зла была точно такая же строка. Затем взгляд скользнул выше, к пункту о защите. Тут был полный провал. Только в самой первой, стартовой броньке этот показатель был ниже. Высокая прочность при освоенной и развиваемой профессии ремонтник имела значение несущественное. Зато центральный блок в описании, то, что девичьи глаза прочли в последнюю очередь, содержал суть, основную ценность. Процентное повышение характеристик и действенности одной из двух стихий, подвластных адепту тьмы. Процентное, как в ожерелье воплощенного духа. Такую вещь можно носить всегда, ее сложно перерасти, разве что найти другой миф, еще круче. Разноцветье заняло слот в экипировке персонажа. И расцвело. На всю длину юбку покрылись стебли и бутоны. Цветы не просто отпечатались на ткани, они буквально распускались между слоями темного шелка и прозрачной, как воздух, материи. Цветы колыхались, блестели каплями росы, прозрачный слой вспыхивал солнечными лучами, испаряя росу. Чтобы рассмотреть наряд, Хейт даже активировала зеркало, функцию просмотра своего персонажа, где можно было приблизить, отдалить, покрутить в разные стороны свое отражение. Функция в основном использовалась для скринов, для них вроде как и внедрялась в игру. «Итить! Оно живое?» – вытаращило глазище Барби. «Вы цветы продаете?» – малосмысленно пробормотал Локи. «Нет, показываем. Красивая». «Что по статам?» – в один голос спросили Маська и Кен. «Очень сильно выделяется», – внес нотку неодобрения Рэй. «Сюда бы еще бабочек-стрекозок, пчелок всяких», – добавил Рюк. А так отпад. Монг мечтательно улыбнулся, всем видом выражая благоволение. Хель мелкими шажочками обходила бабу Баф, внимательно вглядываясь в каждую складочку, каждый цветочек. Вал задумчиво хмурил лоб, не иначе рифму подбирал к чего-то там растительному. По статам. Хель зачитала описание. Да, выделяется. Буду носить не везде. Оно не дропнет при смерти, так что в бой не страшно надеть. Прочие высказывания художница проигнорировала, как несущественные. Хотя шальная мысль нарисовать на ткани пару бабочек действительно возникла. Что-то не сильно помогло это ушастой из секвойных кущ. Арчанка ткнула указательным пальцем в портрет. «Милая», – Кен приобнял подругу. Чтобы остаться без одежды, вовсе не обязательно умирать.